Глава 18. Паника. Это единственное слово, которое могло подойти для этой ночи. Первыми были разбужены Лих и Орик. Лорд Фингар еще не вернулся, как и Азок. «Разослать письма капитанам». Герцог взял в оборот моих воинов, раздавая им указания. «Капитан Хольдерик должен быть уже в районе Тавкаена. Разыскать, доложить обстановку». «Чем я могу помочь?» Я подлезла под горячую руку, но молчать не могла. «Ал, ваша светлость!» Он осекся, повернувшись ко мне. Мы стояли в темном коридоре замка, который освещало всего несколько факелов. Рядом находились воины, о чем герцог очень вовремя вспомнил и одернул себя. «Чем я могу помочь?» — повторила я вопрос, убеждая Роналда звучанием своего голоса, что ему не показалось. «Напишите всем, кому можете. Нужно оповестить аристократов и короля». «Если это прорыв из-за монстров, нам нужны люди», — произнесла я то, отчего у самой по рукам побежали мурашки. «Кто приносил вам клятву верности? Кто может предоставить воинов?» Роналд назвал имена семей, я кивнула и кинулась к своему кабинету. «Сейчас я могу не так много, как хотелось бы. Однако сделаю все, что в моих силах». Тот вечер, который мы с Роналдом провели в объятиях друг друга, оказался вдруг так далеко, будто это было не час назад, а целый год. Руки тряслись, пока я писала одно послание за другим. Сухие оповещения о том, что барьер, защищающий нас от тварей с мертвых земель, пал под натиском небывалой силы. Мы еще не знали, как такое могло произойти. Роналд не смог связаться с Шатетраном, чтобы узнать о ситуации с первых уст, и это тоже навевало не самые лучшие мысли. Потому было принято решение поднять всех как можно скорее. Если гарпии сами виноваты в разломе, мы замнем эту ситуацию. Устроим прием, ублажим испугавшихся аристократов, закатим праздник в городе для мещан и крестьян. Но если все это не какая-то ошибка, а то, о чем глава гарпии предупреждал моего мужа, мы должны быть готовы. Я писала письмо за письмом. Первыми отправила послание вассалам Роналда, потом тем, кто находился ближе всего к землям герцога. Заминка вышла только с письмом королю. Я не представляла, как составить ему послание, как обратиться. Просить у него я ничего не хотела, но это я. Я не могу переносить свои личные дела на людей, которых нужно защитить. Слова складывались в предложение. Я со всей учтивостью сообщала монарху о том, что произошло в землях герцогства. Просить или спрашивать о чем бы то ни было не стало. Этот приказ монарх должен отдать сам, понимая опасность ситуации. Запечатала этот самый последний конверт и отправила магией. Обессиленно уронила руку с пером на стол и зажмурилась. «Хочу, чтобы это было просто сном или ошибкой». «Я тоже этого хочу». Голос Роналда меня напугал. Я вздрогнула, открыла глаза и посмотрела на мужа, который беззвучно открыл дверь и переступил порог моего кабинета. «Ваша светлость?» Я кивнула ему. «Письма отправлены». «Вы освоили чары отправления писем?» «Орик на днях показал это заклинание», — устало улыбнулась я. «Как оказалось, оно не такое уж и сложное». Роналд кивнул и бросил взгляд мне за плечо в окно, туда, где виднелись горы. Раньше я, затаив дыхание, наблюдала за дребезжащей на ветру невероятной магией. Сейчас же даже боялась туда взглянуть. «Сколько шансов, что дело только в гарпиях?» — шепотом поинтересовалась я. Что это просто ошибка с их стороны? «Мало», — честно ответил Роналд. «Меня бы предупредили заранее. Мы бы были к такому готовы». «Может, это боги?» — еще тише спросила я. «Адель говорила, что когда они поймут, станут охотиться. За мной, за принцессой. Может, они решили эту проблему иначе?» «Не хотелось бы в это верить», — покачал головой Роналд. «Мы выдвигаемся через час. Сейчас собираются все мужчины, которые могут держать в руках оружие. На случай, если это не ошибка гарпий и не злой отыгрыш богов. Я закусила губу. Не так давно вы говорили, что поведете в мертвые земли только тех, кто прошел обучение и сам согласится на такое. Знаю. И я и сейчас не поведу тех, кто хочет укрыться за толстыми стенами. Это будет их выбор. И только им решать, готовы ли они стать под мое командование. Он вздохнул и добавил. Магов оповестил Орик. Они тоже готовы. И часть идет со мной. Мне нужно только переодеться. Я вскочила из-за стола и тут же замерла под тяжелым взглядом герцога. Алина. Я еду с вами, я маг, и могу пригодиться. Алина. Он шагнул мне наперерез, протянул руки, будто собираясь обнять, да так и застыл. Останьтесь. Останьтесь, чтобы защитить замок. А я сделаю все, чтобы не подпустить к нему монстров. Вскоре сюда стекутся люди из ближайших деревень в поисках защиты. Уберегите их, как сделали во время Алой Смерти. Прошу. В его взгляде читался такой букет эмоций, что у меня ком к горлу подступил. Я кивнула. Хорошо, ваша светлость. Я сделаю все и даже больше. Даже не сомневаюсь в этом. Он все же преодолел то расстояние, что нас разделяло, и обнял меня. А я буду беречь наш народ там и тоже сделаю все, что в моих силах. Я зажмурилась, вдыхая терпкий аромат мужского парфюма, и отступила. Тогда сделаем все, что в наших силах. Скажите, удалось ли связаться с лордом Эйтоном? Он качнул головой. Письма в мертвые земли отправлять сложно. Не знаю, когда лорд Эйтон узнает о случившемся и когда сможет ответить. Но лорд Фингар знает. Они возвращаются в замок. Должны быть завтра к вечеру. Я кивнула. Пора. Одно короткое слово, от которого все обрывается внутри. Но все, что я могла сделать, это просто отступить. Позволить герцогу вести своих людей навстречу неизвестной опасности. Спуститься со всеми во внутренний двор замка, чтобы проводить несколько небольших отрядов, которые взял под свое командование бывший генерал королевской армии. «Ваша светлость!» Ко мне кинулась фигура, в которой я с запозданием узнала Лану. Испуганные огромные глаза, перекошенные от ужаса рот. «Ваша светлость!» прошептала она, замерев шаги от меня. В глазах заблестели слезы. «Все будет хорошо!» Я моментально попыталась пресечь ее истерику. «Успокаивайся!» «Фан уезжает!» Дрожащим голосом прошептала она. «Миледи, он вызвался ехать с герцогом!» Я не нашла, что ответить. Протянула руку и обняла дрожащую девушку. «Это монстры, а он конюх! Что он будет там делать, миледи? Я так боюсь, так!» Я гладила ее по голове, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. «Они все вернутся. Все будет хорошо. Я тебе обещаю, слышишь?» Она тихо всхлипывала, уткнувшись мне в плечо, а я... Я немигающим взором наблюдала за тем, как зажигаются факелы, снуют люди, выводятся лошади. Я наблюдала за тем, как начинается война между людьми и монстрами с мертвых земель. Наблюдала и не могла в это поверить. Даже когда распахнулись ворота, когда через них проскочил одинокий всадник, несущий весть, даже когда над головой захлопали крылья, а люди в ужасе отпрянули от фигуры, спланировавшей перед всеми ними. «Шатетран!» — прошептала я, тоже с недоверием глядя на крылатого мужчину, который ни разу до этого не позволял себе или кому-то из своего народа попасться на глаза простым людям. Передав Лану в руки Орику, я поспешила вперед, туда, куда уже направился герцог, ведя лошадь на поводу. «Шатетран!» Роналд добрался до него первым. «Дурные вести!» без приветствия произнес скрипучим голосом он. «Мы видели». Герцог бросил взгляд на меня. А Шатетран легко склонил голову и тут же перевел взгляд желтых с вертикальным зрачком глаз на мужа. «Докладывай». Они пробили брешь. Я только сейчас заметила, что на лице гарпии рядом с пуховой бакенбардой виднеется кровоточащая царапина. «Эти монстры действуют слишком слаженно, Роналд. Их будто кто-то ведет за собой. Мы задержали их. Мой народ сейчас сражается, но их слишком много. Скоро будет подмога». Шатетран кивнул. «Веди своих людей осторожнее. Мы могли кого-то пропустить». Роналд обернулся и подал знак кому-то позади. Ночь разорвал вой труп. «По ту Сторгор армия короля», — я повернулась к мужчинам. «Боюсь, если гарпии не удержат барьер, то никакой армии уже нет», — отозвался Роналд. Шатетран ничего на это не ответил, оттолкнулся от земли и пулей взмыл в небо, обдавая нас холодным воздухом и пылью. «Роналд!» Он не ответил. Шагнул ко мне и поцеловал. Всего секунда близости, и вот он уже в седле выезжает вперед. Уводит людей. Все как в каком-то бреду. Я провожаю армию вместе с остальными жителями замка. Отказываюсь ото сна. Ведь Роналд был прав, с утра в замок начинает стекаться народ. Слухи уже расползлись, все ищут защиты. Мы размещаем людей, выделяем еду. Кто-то идет сам, кто-то с семьей, а кто-то умудряется привести даже скотину. Вскоре замок наполняется таким гомоном, что даже если и было бы желание поспать, это просто нереально. Добивает меня Шарлин. «Я ехала в безопасность!» Старшая принцесса кричит на меня, мнет в руках подушку. «И что оказывается? Это разве безопасность?» И у меня сдают нервы. «Думаешь, где-то там безопаснее? Бери коня и уезжай, пока есть возможность!» «Поехали, Адель!» Она хватает меня за руки. «Не в Урил, в Авель! У меня там есть знакомые, друзья!» «Езжай, я остаюсь!» Принцесса смотрит на меня с обидой, будто я только что ее предала, но отступает и с тяжелым вздохом опускается на кровать. Она так никуда и не уедет, не отправится к своим друзьям и знакомым в соседнем королевстве и, возможно, пожалеет об этом. Город Урил, столица Флемур, королевская резиденция. В зале совета царила тишина. Только король постукивал пальцами по толстой лакированной столешнице, обводя пристальным взглядом всех собравшихся. Письмо от его младшей дочери пришло несколько часов назад. Совет был созван раньше. Его шпионы сообщили о происходящем куда быстрее герцогства, которое должно было стоять на защите его страны. «Ваше Величество, от генерала Тиварье нет вестей», — отчитался перед своим монархом посыльный. «Все мы знаем, как нестабильна магия в мертвых землях. Это не причина для паники, что еще?» «Это все, Ваше Величество». Мужчина поклонился и в таком же согнутом состоянии попятился к двери. Все дождались, пока за ним закроется створка, прежде чем перейти к обсуждению. «Ваше Величество, позвольте мне собрать людей». Лорд Гаспен встал со своего места. Все собравшиеся сидели на скамьях, расположенных полукругом. Напротив них возвышался стол, за которым восседал монарх. Калет покосился на дядюшку Мелани и Устина Девиньо. Дурное предчувствие царапнуло наследного принца, да так ощутимо, что он в самом деле дернулся. «Королевству сейчас не нужны ваши люди, лорд Гаспен», — отозвался Тейрон Флемур. «Ситуация под контролем генерала Тиварье и моей армии». «Это успокаивает, Ваше Величество», — склонил голову мужчина и вернулся на свое место. «Ваше Величество, но ведь от генерала Тиварье нет вестей», — раздался голос одного из советников. Калет покосился в сторону усатого мужчины и тихо хмыкнул. Удивительно, его отцу только что указали на проблему уже несколько раз, но король не желал ее признавать. Если сейчас найдется третий смельчак, его отец рассвирепеет. Хотя это не так уж и плохо. Чем больше людей будет недовольна властью монарха, тем проще будет эту самую власть пошатнуть. Этим Калит занимался все свое время. И сейчас размышлял, как обернуть прорыв со стороны мертвых земель в свою пользу. Ведь его отец до недавнего времени утверждал, что никакой опасности на самом деле не существует, что мертвые земли не заселены, и все это происки герцога Этьена. И если сейчас люди поймут, что это не так, свергнуть его отца... Ваше Величество, вы же говорили, что нет никаких монстров по ту сторону скал. Калит не увидел того, кто это сказал. Скрыв улыбку в уголках губ, наследный принц кинул взгляд в сторону посмурневшего Тамаша Мануа. Бывший первый советник Роналда занимал одно из ближайших мест к королю, что явно говорило о его частично исправившемся положении. И это злило Калита. Ведь все то время, что он занимался подготовкой переворота, Тамаш мешал ему. И к тому же разнюхивал о Шарлин. Калиту пока удавалось смешать лорду Мануа в обеих этих направлениях. Но это пока. «Я более чем уверен, что новость преувеличена», — спокойно отозвался король, встав из-за стола. «Как только появится больше сведений, вы о них узнаете». Калит вновь усмехнулся. Его отец уже начал терять веру аристократии. Следом он потеряет поддержку, а затем и жизнь. «Совет объявляю закрытым!» Вслед за королем встали все остальные, медленно покидая зал. Задержался только Тамаш, что не укрылось от глаз Калита. «Какие новости, лорд Мануа!» Голос короля звучал тихо и слишком уж спокойно. «Мне удалось найти несколько свидетелей. Судя по всему, ваше величество, ее высочество покинуло столицу». «Кто может стоять за ее похищением?» Тамаш кашлянул. «Я во всем разберусь». Калит хмыкнул и шагнул к выходу. Лорд Мануа не остановится, это было понятно. Но он не смог сказать в лицо его отцу, что Шарлин бежала сама. Наследный принц вышел из зала совета и направился к конюшням. Сегодня его ждет встреча с одним человеком, который может ускорить процесс свержения его отца. Как иногда умеет шутить жизнь, подумать только. Угодья барона Акиамы. «Это могу сделать я». Шепот обжигал ухо, а Тива прикрывала глаза, наслаждаясь поцелуями в шею. Ее сердце билось настолько быстро, что вот-вот было готово выпрыгнуть из груди. Опустив руку, она коснулась своего выпирающего живота, в котором билось еще одно сердце. И она сделает все, чтобы оно ни за что не остановилось. «Нет, тебе стоит уехать». Тива отстранилась от мужчины, заглянула в темные глаза и поджала губы. «Ты не должен быть тут, когда моего мужа заберет с собой Рамет». «Я не брошу тебя», — прошептал он, подняв женскую руку и приложив к губам. «Позволь это сделать мне, молю». «Ты уедешь», — повторила баронесса и отступила на шаг. «Сегодня же». Тива открыла глаза и вернулась в сегодняшний день. В тот самый, когда все должно было закончиться. Весь тот ужас, в котором она прожила несколько месяцев. Больше она не выдержит, просто не сможет. Разговор, который женщина вспоминала, случился несколько дней назад. Она отослала своего фаворита. Приказала ему покинуть дом, чтобы свершилось то, что должно было свершиться. Уже завтра она напишет лорду Этьену. Сделает все, чтобы состояние покойного мужа досталось ее ребенку, а сегодня она потерпит. Прикрыв глаза, Тива постаралась успокоить бешено бьющееся сердце. На кровати по правую сторону от нее лежал муж, уже мертвый муж. Яд, подмешанный в его вино, подействовал несколько часов назад. Ей просто нужно дождаться утра. Следующий день станет для леди Акиамы новым этапом жизни. Она станет вдовой. Глава 19. В землях герцогства. «Живее!» Роналд выставил перед собой руки, сдерживая чарами нескончаемый поток жидкого огня. Тот разбивался о полупрозрачную дрожащую завесу, обжигал жаром лицо. Но генерал стоял на месте, сцепив зубы. Ждал сигнала, даже не оборачивался. На горизонте уже встало солнце. Его лучи освещали разваленные дома, выжженную и пропитавшуюся кровью землю и огромного студнеподобного монстра, изрыгающего пламя всем своим черным круглым туловищем. Роналд не сводил с него глаз уже, казалось, целую вечность. Ему нужно выстоять. Нужно дождаться, пока его воины уведут людей, посадят их на телеги и отправят в сторону замка. Мужчина стоял там, где еще вчера находилась небольшая деревенька. Сейчас же на миле вокруг не было ничего, кроме выжженной пустоши. Часть домов была стерта с лица земли, часть полыхала таким пламенем, что еще немного, и герцогу придется ставить защиту и от него. «Ваша светлость!» Рядом возник перепачканный сажей Фан. Он стер грязь с лица рукавом и отчитался. «Чисто! Последняя телега отправлена!» «Строится!» — отдал приказ Роналд, не сводя взгляда с монстра, который прорвал оборону. Дважды. Первый раз, когда пересек перевал, а второй — несколько часов назад, когда его люди вместе с народом Гарпий вступили в бой. Случился прорыв, монстры хлынули вглубь земель, рыща поселением в поисках крови. Роналд взял небольшой летучий отряд, оставил рядом шатетраном Хольдерика. Конница во главе с герцогом пронеслась по следам монстров, высекая искры клинками и магией, уничтожая нарушителей. По крайней мере, герцогу хотелось верить, что это утверждение недалеко от истины. Ведь если они упустят кого из виду, позволят безнаказанно гулять землями и убивать людей. «Приготовиться!» — рявкнул герцог, тряхнув головой. Сейчас перед ним одна цель. Сейчас он воин и полководец. И будет им, пока эта черная, изрыгающая пламя дрянь не сдохнет. Уже потом он станет тактиком и стратегом, обдумая дальнейший шаг, а пока... «В стороны!» Десяток людей, привлеченных к выполнению этой операции, подчинились приказу. Один из них остался чуть впереди, набрасывая на Роналда небольшой магический щит. За него герцог в будущем скажет спасибо. Потому что ровно в ту же секунду выстроенный им барьер лопнул. Роналд ушел в сторону от новой лавины огня, но не будь на нем защиты, получил бы ужасные ожоги. А так он мог схватиться за меч и отдать приказ к наступлению. Под его командованием было два лучника, пятеро мечников, два мага и конюх. Последний, как оказалось, неплохо владеет и мечом, потому мечников все же было шестеро. «Стрелы!» Он успел только шаг сделать, как первые снаряды сорвались с лож, со свистом преодолели расстояние и впились в бок монстра. «Путы!» Маги одновременно вскинули руки, призывая чары. «В атаку!» Мечники напали со всех сторон. Существо рычало, пыталось высвободиться, то и дело выпускало струи огня, стараясь уничтожить мелких человечков, посмевших воспротивиться естественному принципу бытия. Лезвия утопали в студне. Роналд не понимал, наносят ли они хоть какой-то ущерб этой твари. Но зачарованная сталь должна была работать против такой гадины. Или в их трудах нет вообще никакого смысла. Путы лопнули с оглушающим звоном. Тварь крутанулась, выпуская из себя вначале волну огня, а затем толстое щупальце, которое сбило с ног троих его людей. «Сковать!» — рявкнул Роналд, сам свободной рукой творя заклинание замедления. Новые стрелы попали в монстра. Одна из них загорелась. Роналд задержался на ней взглядом на мгновение, сглотнул и во всю силу своих легких заорал. «В рассыпную! Ложись!» Это был инстинктивный приказ, рожденный где-то глубоко внутри, намного глубже разума. Генерал сам отскочил в сторону, рухнул на горелую вонючую землю, закрывая голову руками, и сразу же прозвучал взрыв. Роналд за секунду до приказа заметил, что окраска монстра поменялась. Откуда-то изнутри исходил алый свет, пульсировал и усиливался, так, будто пламя, которым все это время дышала тварь, рвалось на свободу. Если бы не та стрела... Черные желеподобные ошметки покрыли все. Герцог несколько раз прочищал глаза от останков монстра, и каждый раз их застилала новая порция противной слизи. Перекатившись на спину, он прислушался к звукам, но не услышал рычания, только стоны. Эти звуки заставили мужчину так же резво вскочить на ноги. Он окинул взглядом поле боя, силясь отыскать пострадавших. «Фан!» Конюх лежал рядом, прижимая руку к боку. «Цел, ваша светлость!» простонал он, стараясь сесть. «Танел!» Роналд нашел взглядом того, кому повезло меньше остальных. Воин не успел отскочить на достаточное расстояние от места взрыва. Даже сквозь плотный слой черной слизи была видна сожженная одежда и алеющие ожоги по всему телу. «Целителя!» Роналд уже кинулся к боевому товарищу, прекрасно понимая, что сам он не сможет оказать нужную помощь. Его знаний на это не хватит. «Ты же плох в целительской магии!» Как издевка, в памяти всплыли слова, сказанные Сеттером перед тем, как он перекусил себе язычную артерию. «Я помогу». Рядом с герцогом оказался один из магов. Молодой человек с перепачканным и обожженным лицом. Но собственные раны его, казалось бы, совершенно не волновали. «Ваша светлость». Фан подошел к Роналду, когда тот помогал подняться с земли еще одному воину, которому неслабо досталось в этом бою. «Скажите, что это был последний такой монстр». К сожалению, герцог бросил взгляд на парня, который самостоятельно вызвался в этот бой. «Таких монстров много. И мы пока не знаем точно, почему он взорвался». Окинув взглядом горизонт, Роналд промолчал о том, что видел как минимум 3 такие туши, когда вел свой отряд за прорвавшимися вглубь тыла монстрами. «Сильно раненых отправить в замок», — отдал он приказ. «Оказать помощь и отправить к лиху. Остальные — по коням. Им еще много нужно сделать перед тем, как вернуться к хребту. Им одним, потому что подмоги пока ждать неоткуда». Угодья барона Акиамы. Тива лежала, не шевелясь, когда скрипнула дверь в прихожую. Затаила дыхание, когда служанка шагнула в спальню и начала мысленно молиться всем богам. Баронесса знала, что боги не одаривают своим вниманием убийц, но все равно продолжала молиться, ощущая, как время растягивается, будто патока. Каждый тихий шаг служанки к окну, каждый редкий вдох самой Тивы. «Ваша милость, время завтрака!» Голос раздался над головой. Она наигранно слишком медленно открыла глаза, посмотрела на свою личную служанку и пошевелилась. «Доброе утро, ваша милость!» Улыбнулась женщина в летах и направилась к другой половине двухъярусной кровати. Последняя секунда ожидания и... крик. Тива знала, что увидела женщина, посиневшие губы, закатившиеся глаза, первые трупные пятна. «Что такое?» Баронесса удержала себя от того, чтобы повернуться быстро. Окинула взглядом тело мужа и охнула. Наигранно охнула. Соскочила с кровати и отступила. «Что это? Боги, что с ним?» «Ваша милость, боюсь, лорд Акиама мертв!» Испуганно прошептала служанка бледнее. Тива охнула и спрятала лицо в ладонях, скрывая победную усмешку. Этим утром она стала вдовой. Теперь она должна обо всем сообщить королю, уповать на то, что под сердцем носит ребенка барона, и тогда король не посмеет отдать ее повторно замуж силком. Назначить опекуна или регента? Возможно. Но только в том случае, если Тива не сможет продемонстрировать свое умение управлять землями и людьми. Похоже, теперь ей придется снять эту маску молодой неумелой девчонки перед всем миром. А еще ей нужно написать лорду Этьену. Если король будет не так сговорчив, как хотелось бы, Роналд обязан заступиться. Он дал ей слово. Они заключили союз. Тива собиралась воспользоваться этим в полной мере. А еще Роналд должен даровать титул ее возлюбленному. Он принесет клятву верности лорду Этьену, а тот, в свою очередь, наградит его землями. Хотя бы небольшим клочком. Ведь аристократ с титулом, но без земли, не имеет веса в обществе. И только потом они смогут воссоединиться как муж и жена. Тогда уже титул барона перейдет ее сыну. Да, теперь уже и сама вдовствующая баронесса надеялась на то, что носит под сердцем сына. Дочь бы спутала все ее планы. Вдовствующая баронесса, как звучит! Да только все ее планы разломала утренняя почта. Когда весь дом стоял на ушах и оплакивал смерть хозяина, Тива сидела за столом, на котором остывал чай. Завтрак ей не подали. Повар был в ужасе от внезапной кончины барона. И пусть женщину терзал голод, вскоре ее начали терзать и куда более страшные чувства. Допивая свой чай, она вскрыла письмо, отправленное ее мужу от имени леди Этьен. И чашка выскользнула из рук баронессы, разбиваясь на мелкие осколки. Это утро принесло не только смерть лорду Акиаме, но еще и войну с монстрами из мертвых земель. Алина Невская, леди Этьен. Я переставала осознавать происходящее. А происходило много чего. В замке уже было не протолкнуться от людей. Орик и Лих разбирались с этим без меня, позволив закрыться в кабинете и решать все вопросы на более высоком уровне. Кажется, я уснула в кресле, просто отключившись на несколько часов. Не разбудил меня ни шум, ни крики. Открыла я глаза от того, что прямо на лицо спланировал конверт. «Черт, не время спать!» Помассировала шею, выпрямилась и потянулась. Неизвестно, сколько я на самом деле так продремала, но за окнами уже было светло. Холодный воздух проникал в распахнутые створки. Чихнув, я потерла нос и схватила первое же письмо. Я могла проспать что-то важное. Сейчас каждая минута на счету. «Адель!» В кабинет ворвалась Шарлин. Стражи у моих дверей не осталось. Роналд увел с собой почти всех мужчин, которые могли колдовать или держать меч с правильной стороны, оставив лишь дюжину воинов. «Что-то срочное?» Я подняла глаза на старшую принцессу. «Ты уже написала отцу?» Она прошла к столу и без приглашения опустилась в кресло. «Да». «Он ответил?» Я провела рукой по рассыпанным по столу конвертам, пытаясь посмотреть имена и родовые гербы. «Нет». «Послушай, у меня есть хороший друг». Она подалась вперед, заглянула мне в глаза. «У него есть личная армия. Я могу ему написать и попросить о помощи». «О ком идет речь?» Я нахмурилась, понимая, что сейчас как никогда важны союзы и старые договоренности. Но иногда даже ими придется жертвовать, чтобы по итогу не схлопотать проблемы после. «Посол из Авеля», — ответила Шарлин. «Это он подарил мне маркизу». «Нет!» — я резко отшатнулась. «Это обращение за помощью к другому королевству. Если я так сделаю, это будет плевок в сторону короны и нашего отца. Он этого не простит, а герцогство сейчас не готово отвечать на гнев короля». «А ты уверена, что получишь помощь от короля?» Шарлин вскинула бровь и обвела взглядом усыпанный письмами стол. «Тебе ответили, если не все, то многие, но не Флемур». «Шарлин, это слишком рискованный шаг». «Отец уже раз отвернулся от вас, когда по герцогству прокатилась алая смерть». Тут она была права. На это я не могла закрывать глаза. Как и на то, что в замке сейчас управляю всем одна я. Лих и Орик помогают, но это не то. Даже лорд Фингар еще не вернулся. Мне не у кого спросить совета в столь тонком и деликатном вопросе. Роналд просил позаботиться о его людях. Но как я позабочусь, если их оборону прорвут монстры и доберутся сюда? «Ты понимаешь, что можешь подставиться, если твое письмо перехватит?» — спросила я, выгнув бровь. А старшая принцесса только фыркнула. «Сестренка, сейчас я больше подставляюсь, находясь здесь, Вот честно, клыки какого-то монстра представляют куда больше угрозы сейчас, чем гнев нашего папеньки. Так что... Пиши. Пока Шарлин составляла письмо своему другу, я спешно начала распечатывать и читать ответы аристократа. Барон Шант писал, что у него нет воинов, но он готов прислать древесины, чтобы отстроить все, что будет сломано. Граф Дрегит сообщал, что уже отправил в герцогство 30 воинов. Через сутки они будут в нашем распоряжении. Граф Кремит отправил 3 защитных механизма и 2 боевых магов. Немного, но хоть что-то. Письмо от леди Акиамы оказалось длиннее, чем я ожидала. Да и думала я, что ответит мне все же ее муж. А потом... Я только хмыкнула, дочитав последние строчки, выведенные аккуратным женским почерком. «Барон Акиама мертв», — произнесла я вслух, а сама даже не удивилась. Тива явно что-то замышляла. Все же и до родов не так много времени оставалось. «Ужас какой! Монстры и туда добрались!» — охнула Шарлин, поставив кляксу на белой бумаге. «Нет, это не монстры. Хотя не является ли монстром сама его супруга? Не знаю. Не мне ее судить». У меня не было ни капли сомнений, что Тива приложила к этому руку, но я закрыла глаза на все и вычленила из ее послания самое основное. Женщина писала, что благодаря устному союзу, который она заключила с моим мужем, в герцогство будет прислано 20 воинов. Отлично. Еще несколько писем оказались пустышками. Некоторые лорды ответили на мой запрос отказом. Витиеватым, завуалированным, но все же отказом. Последнее письмо, попавшее мне в руки, удивило. Я не писала для того, чтобы получить ответ. Леди Маргмери написала мне сама. Всего несколько строк и несколько цифр. Цифр, которые означали, сколько людей она отправила на поддержку герцогства. Глава 20. Прошел день, за ним другой и третий. К этому моменту в замок вернулся лорд Фингар с Азокхом. Прибыла даже помощь от нескольких аристократов. А вот от короля все еще не было ответа. Как и от Роналда. Я старалась себя убедить, что все в порядке. Просто некогда моему мужу отвлекаться на составление писем с докладами. У него там сейчас дела поважнее. Да только все это время в замок все еще шли люди и несли с собой новости, от которых все холодело внутри. Развалины и сожженные дотла дома, пробитые насквозь каменные защитные стены Тавкаена, выкорчеванные леса и вышедшие из берегов реки. А еще все они говорили, что видели герцога с его отрядом, который спасает простых людей. Когда же прибыли 2 раненых воинов с разницей в день, я узнала куда больше подробностей о том, где сейчас находится мой муж. Узнала, что он делает, и насколько все плохо. «Нужно послать помощь Тавкаен!» С этими словами я вошла в зал совета, как себе домой. Туда, куда раньше не позволялось войти ни одной женщине. Туда, куда даже служанок не пускали. Я вошла туда с высоко поднятой головой и окинула взглядом собравшихся. «Ваша светлость! Ваша светлость! Ваша светлость!» Учтивые кивки и легкие поклоны. Из знакомых лиц тут присутствовал только лорд Фингар и Орик. Остальные были представлены мне лишь накануне. 2 в темном были представителями людей графа Дрегита. Человек в серой мантии выступал от лица магов, присланных графом Кримитом. Вместо 2 чародеев от него прибыло 3. Был здесь и человек леди Маргмери. Он стоял немой тенью в стороне от большого круглого стола, расположенного по центру. На его огромной лакированной столешнице была разложена детальная карта, составленная из 10 листов. Расставленные по полю фигурки намекали на то, что тут не так давно планировалась какая-то битва. Но меня это сейчас мало интересовало. «Ваша светлость, нам было приказано защищать замок», — подал голос один из людей графа Дрегита. «Я благодарна вам и вашим господам за оказанную герцогству помощь», — произнесла я, останавливаясь рядом со столом и опуская руки на столешницу. «Но сейчас основная битва проходит не здесь. Она растянулась вдоль большей части хребта и загорелась вспышками по всему герцогству. Сейчас лорд Этьен с небольшим отрядом уничтожает монстров, прорвавших оборону. Очевидцы говорят о битве здесь. Я взяла с края стола красную фишку и нашла нужное место на карте. Здесь и здесь. По маршруту можно предположить, что герцог движется в Тавкаен. Эту теорию подтверждают и вести, которые доходят от людей. Стены города пробиты. «Но ваша светлость», — нахмурился один из магов, — «разумно ли сейчас бросать замок без защиты?» «В замке останется часть воинов герцога», — я повернулась к говорящему, — «и боевые орудия, присланные графом Кримитом. За них передайте своему господину от меня личную и отдельную благодарность. Я не смею просить вас отправиться к хребту, но прошу помочь герцогу с защитой самого большого города в этих землях. Сейчас там укрывается куда больше людей, чем в этом замке, а у моего мужа под командованием осталось всего 8 воинов». Человек леди Маргмери кашлянул. «Ваша светлость, стоит ли нам ожидать подкрепления?» Я медленно вдохнула, стараясь подобрать слова. Король так и не ответил. Вместо него мне написал Калит. Он не мог выслать людей, просил продержаться совсем чуть-чуть без помощи королевской семьи. Как я поняла, свержение монарха планировалось на ближайшее время, и я надеялась, что брат Адель и Шарлин не ошибется в своих действиях. «Подкрепление следует из королевства Авель», — наконец произнесла я, посмотрев на мужчину. «Но прибудет оно дней через 5, не раньше». Я посмотрела на лорда Фингара, ожидая, что он захочет подкорректировать мой приказ. Но советник только кивнул и бросил взгляд на карту. «Вас понял, ваша светлость». Первым передо мной склонил голову человек от графа Дрегита. «Выдвигаемся в Тавкаен». Остальные последовали его примеру спустя несколько секунд. Окраины города Тавкаен. Битва кипела уже не один час. Роналд и его люди стояли спиной к спине со стражниками города, отбивая улочку за улочкой. Камни главной площади, на которой все они оказались, были залиты кровью и слизью, усыпаны телами, как человеческими, так и не очень. «Держать строй!» Крик капитана городской стражи потонул в реве нескольких огромных тварей, больше похожих на легендарных мантикор. «Держать строй!» Трое оставшихся в живых огромных желтых кошек скалили пасти, окидывали людей пристальными взглядами. Они не спешили нападать, будто ожидая чего-то, или просто давали людям ложную надежду на победу. Но, как ни крути, они замерли на месте, сложив огромные мясистые крылья на спине, пока стражники занимали позиции, выстраивая перед собой ростовые щиты и выставляя вперед алебарды и бердыши. Роналд с его людьми медленно отступали, не сводя глаз с противника. Им нужно было провести маневр, нанести удар с фланга и застать противника врасплох. Пока они так стоят, пока чего-то ждут. «Это точно те монстры, о которых нам рассказывали?» — шипел Фан, прижимая руку к кровоточащему боку. Конюху не повезло. Последний убитый монстр, похожий на огромный колючий куст на мясистых ногах, успел ранить его. Фана стоило бы передать в руки лекарям, в идеале и вовсе отправить обратно в замок к Лиху. Но сейчас у них не было такой роскоши. А оставить конюха здесь одного означало похоронить его живьем. Тот и сам это понимал, потому старался прикрывать рукой тугую повязку на ребрах, которая слишком стремительно окрашивалась в алый. «А что, внешне не похоже?» — раздалось сбоку от лучника, который остался без стрел. Он держал в руке меч, подобранный земли. Предыдущего своего владельца клинок не смог защитить от смерти. «Слишком слаженно действуют», — буркнул Фан. «Как и домашние псы. Они послушны, будто их приручили, и ведут себя так, словно выполняют команды». Роналда от его слов передернуло. В памяти так не кстати всплыла фраза, сказанная Шатетраном, о том, что действия всех монстров слишком слажены, будто ими кто-то управляет. Люди свернули за полуразрушенные и частично дымящиеся дома. Вдалеке виднелась высокая защитная стена города. С той стороны она сохранила свою целостность, с другой была разрушена практически полностью. Эти монстры будто бы в самом деле знали, куда идти и что делать, будто были разумны. «Фан, ты остаешься здесь!» Этот приказ Роналд отдал, не оглянувшись, когда они миновали дымящийся лабиринт, в который превратились дома на площади. «Маркин, ты тоже!» «Да, ваша светлость!» — с готовностью отозвался один из магов. «Я могу сражаться!» А вот конюх решил поспорить с генералом. «Даже не сомневаюсь в этом!» Роналд бросил на него взгляд. «Но я хочу, чтобы вы прикрыли нам спины. Приказ ясен?» Фан кивнул через мгновение, а потом добавил. «Да, ваша светлость!» А Роналд мысленно дал себе обещание, что сделает все возможное, чтобы вернуть всех своих людей живыми из этого пекла. Вперед! Сделав крюк и оказавшись против ветра, Роналд повел свой небольшой отряд. На площади вновь кипел бой. Городские стражники держали оборону, отбивали атаки и не давали взять себя в кольцо. А мантикоры, они будто играли. Крылья все еще были сложены, атаки какие-то слишком медленные. От них мог бы увернуться даже дряхлый старик. Монстры наскакивали на людей, уклонялись от копий и рычали, просто рычали. Что-то было не так, что-то... «Приказывайте, ваша светлость!» Роналд вздрогнул. Он не мог прочитать своего противника, не мог понять, чего он добивается. Полководец знал только, что если поспешит, то рискнет своими людьми. А если не поторопится, могут погибнуть стражники. «Ждать», — произнес он, подняв согнутую в локте руку. «Ждать». Чего именно они ждут, герцог бы и сам не мог сказать. Но видел, что пока, только пока, страже города не грозит опасность, пока все в пределах нормы. «Ждать». — повторил он в очередной раз. — Сейчас! Две мантикоры вновь кинулись в стороны, пытаясь обойти обороняющихся людей с боков. Один из монстров отстал, на него-то герцог и направил свой меч и своих людей. Магические путы упали на тварь первыми. Прижали ее крылья к спине, не позволяя огромной кошке взмыть воздух, лишая преимущества. Воины кинулись вперед быстрыми тенями. Беззвучно преодолели расстояние до противника, следуя за своим полководцем. Роналд первым добрался до мантикоры, проскользнул под массивной передней лапой, вскинул меч. Брызнула кровь, окропляя камни. Кошка припала на лапу, зарычала. Мгновение назад острое лезвие перерезало ей связки. У них было мало времени. Требовалось добить тварь и передислоцироваться, чтобы вновь застать противника врасплох. Роналд развернулся и нанес еще два стремительных выпада, подрезая связки на второй передней лапе и лишая тварь левого глаза. Его люди успели избавить мантикору от одного из крыльев, когда послышался крик и брызнула кровь из пасти монстра. Чужая кровь. Роналд лишился одного из своих людей. «Отступаем!» Но отступать было некуда. На крик среагировали остальные монстры, и речь шла не только о тех двух, которых сдерживали стражники Тавкаена. Небо резко потемнело, будто от набежавших туч. Да только стоило людям поднять глаза, как все они удостоверились в одном. Есть кое-что похуже непогоды. «Отступаем!» — рявкнул Роналд, рискнув всем, задержавшись возле умирающей твари на несколько мгновений дольше, чем это было необходимо. Как он довел своих людей до укрытия в подворотне, мужчина не вспомнит. Он будет помнить только то, что со стороны хребта в сторону Тавкаена летело еще десяток огромных тварей, чьи крылья застилали небеса. И ничего не было видно за этой тьмой. «Мы тут умрем», — шипел воин, сползая по стене и оставляя на ней широкий алый след. «Отличная бравада», — прохрипел Фан. Он уже больше получаса сидел, не двигаясь. Конюх старался сделать вид, что все в порядке, хотя холод в руках становился только сильнее. Роналд стиснул зубы и ничего на это не ответил. Ему бы стоило подбодрить своих людей, дать им надежду. дать силы, чтобы выжить. Однако сейчас он не был на это способен. Уже прошло несколько часов с того момента, как пришло подкрепление. Подкрепление к тварям. Они вновь пробили оборону хребта, вновь направились в Тавкаен. А это значило, что дела у Шатетрана и Хольдерика плохи. «Ваша светлость!» Рядом с герцогом опустился чародей. Роналд отметил его неестественную бледность и темные круги под глазами, отметил, как дрожат его руки и голос. «Докладывай!» Тот бросил осторожный взгляд в сторону остальных и на грани слышимости произнес. «Индавир закончился!» Прикрыв глаза от досады, лорд Этьен кивнул. Перед выездом из замка их снабдил запасами орик. Но с тем количеством чар, которое им пришлось сотворить за эти несколько дней, запасы успели иссякнуть. «Я больше ничем не могу помочь раненым», — произнес чародей спустя мгновение. «Нужно возвращаться в замок». Роналд прикрыл глаза, собираясь силами. «Их слишком много». В битвах после прорыва герцог потерял несколько своих лучших людей. Тех, кто мог спокойно выстоять против монстра один на один и выйти из схватки без единой царапины. Тех, кто много раз шел под его командованием в мертвые земли и возвращался невредимым. Но тогда монстры вели себя иначе, сейчас же все стало каким-то другим. «Давать команду к отступлению?» — переспросил мужчина. «Выдвигаемся после рассвета», — произнес Роналд, бросив взгляд в сторону щели между камней, в которой виднелось темное ночное небо. Он и его люди нашли убежище в руинах одного из домов. Здесь в воздухе витал запах гари, на языке ощущался привкус сажи. Но более безопасного места в тех условиях, в которых оказались, они найти просто не смогли. Роналд был вынужден увести своих людей с поля боя под звуки нечеловеческих криков и рыка десятка новых монстров, которые пикировали с небес и разрывали людей на куски за несколько мгновений. Стражники города Тавкаен были почти все убиты на той площади. Лишь малая часть спаслась бегством. Несколько из них сейчас прятались в укрытии вместе с Роналдом и его поредевшим отрядом. И за них лорд Этьен сейчас тоже нес ответственность. Быстро и тихо. Небо начинало светлеть, когда людям пришлось оставить свое укрытие. Роналд не знал, где находились твари. Не знал, остались ли они в городе. И не хотел думать о том, что сейчас переживают простые граждане, спрятавшиеся в уцелевшей части города. Генерал поставил перед собой цель спасти своих людей, измученных, раненых и ослабевших. Первую улицу они преодолели быстро. Здесь было тихо. Им нужно было лишь выйти за стены, добраться до леса, где они оставили лошадей. За животными должен был присматривать один лесничий, который не согласился отправиться в замок. Он не хотел бросать свой дом и скотину. Он-то и предложил присмотреть за лошадьми. Может, Роналду не стоило тогда соглашаться, лишать своих людей скорости передвижения. Но тогда герцогу казалось, что лошади слишком шумные, что они могут привлечь лишнее внимание. «Сюда!» Роналд поддержал под руку пошатнувшегося от слабости Фана и замер от недоверия. Его слух уловил что-то невероятное, что-то, что не могло быть правдой. Где-то впереди рычали мантикоры, которые не оставили Тавкаен. Но не этот звук привлек внимание Роналда. Герцог слышал приглушенное ржание лошадей и взрывы магии. Где-то там шла битва. Кто-то выступил против монстров. И сейчас Роналду нужно было решать, направиться к схватке в надежде, что люди ее выигрывают, или вывести своих воинов, пока твари отвлечены. «Ваша светлость!» Вперед, склонив голову, вступил один из стражников Тавкаена. «Разрешите провести разведку?» «На это мы не имеем времени». Качнул он головой и, вздохнув, повернулся к своим людям. «Я считаю, что на поле боя все равны, и все должны знать правду, а она такова. У нас не осталось индовира и сил, чтобы сражаться. Все вы сейчас слышите, как через несколько улиц идет бой. Мы можем отправиться туда в надежде, что нам окажут помощь. Но тогда придется сражаться. Или можем воспользоваться происходящим и оставить город сейчас. Времени у нас мало. Кто что думает?» Воины переглянулись. Фан удивленно вскинул брови. А те, кто носил форму стражи, нахмурились. «Ваша светлость, но ведь вы командир!» — протянул один из новеньких. «Верно, я командир», — согласился Роналд. «И я несу за всех вас ответственность. А значит, хочу знать, чего вы хотите. Решает большинство». Они переглянулись. «Я не смогу поддержать в битве магии. У меня нет стрел. А мой меч затупился». Роналд слушал и кивал. «Но я готов рискнуть, ваша светлость. Лучше уйти сейчас, пока есть возможность». «Я слышу лошадей». Фан прищурился. «Разве городская стража использует лошадей?» «Редко», — отозвался тот, кто все еще считал себя стражником разрушенного города. «Если там лошади...» — конюх посмотрел на герцога. «Я голосую за риск. Это может быть подкрепление из столицы. А значит, нам стоит их встретить. Пусть мы сейчас и не бойцы». «Кто против?» Герцог окинул взглядом собравшихся. «Да, были те, кто только что высказался против этого выбора. Но это случилось до того, как Фан вынес предположение». «Единогласно. Тогда вперед!» Звук битвы становился все ближе. Крики, вой и рык смешивались в одну сплошную какофонию. Роналд выхватил свой клинок одним из первых. За ним спешили те, кто еще готов был сражаться. Процессию замыкали воины с наименьшими ранениями, а в центре держались те, кто и клинка-то поднять не мог. От клинов всадников их отделял десяток мантикор. Целый десяток до спасения и помощи. Лорд Этьян мысленно вознес молитвы богам и, обнажив меч, кинулся в гущу сражения. Город Урил, столица Флемур, королевская резиденция. Наследный принц улыбался. Несмотря на дурные вести с востока, несмотря на ужасные происшествия на юге, несмотря на все это, он улыбался, потому что судьба преподнесла ему подарок, о котором он и не смел мечтать. Калет обзавелся союзниками и был готов нанести удар отцу. Да только ни он сам, ни те, кто был готов его в этом поддержать, не могли предложить действенный метод. До тех пор, пока в полку поддержки не появилась серая лошадка. Зная всю историю этой женщины, Калет опасался связываться с ней. Не был уверен, что сможет в случае чего защитить себя от нее. Но выбора не оставалось. Ведь леди Маргмери оказалась настойчива и тверда в своих намерениях. Она не попросила ничего взамен. Эта женщина не стала говорить загадками и намеками. Она прямо заявила наследному принцу, что жена убийцы не место на троне. А так как ей напела одна птичка о планах Калета, она готова его поддержать. Предложив несколько вариантов действий, женщина оставила Калета наедине со своими мыслями. Во всем этом мужчину смущало только существование той самой птички. Ведь если слухи дошли до леди Маргмери, они могут достичь и ушей короля. Раньше, чем это будет необходимо. Лорд Мануа также не бездействовал. Калету начинало казаться, что Тамаш опережает его на шаг, а то и два. Наследному принцу уже несколько раз приходилось спешно выкручиваться из ситуаций, которые подстраивал шпион короля. Нет, лорд Мануа не пытался потопить затею принца, но всячески пытался показать, что без его помощи Калета ожидает провал. И это угнетало. Это действовало на нервы и заставляло задуматься о том, что, может, Тамаш и прав. Может, и впрямь стоит задуматься о том, что в новом королевстве найдется место для такого скользкого и пронырливого типа. Но потом Калет вспоминал об Адель и ее участи, если он примет предложение лорда Мануа. Стискивая кулаки, наследный принц отбрасывал от себя дурные мысли и продолжал упорно идти вперед, стараясь минимизировать вред, наносимый Тамашем. В очередной такой вечер лорд Мануа поджидал принца у конюшен. Стоило Калиту только спрыгнуть с лошади и передать поводья конюху, как Тамаш уже улыбался, идя ему навстречу. — Ваше Высочество, прекрасная погода для конной прогулки. — Лорд Мануа, ваша компания меня не радует. И вы об этом знаете. Калит больше не старался играть в дружелюбие. — Если у вас есть ко мне какое-то дело, говорите быстрее. Не желаю портить себе настроение. Улыбка Тамаши даже не дрогнула. — Вам ведь известно, что сейчас я занимаюсь поисками вашей сестры, ваше высочество. — Известно. Уверен, что вскоре вы сможете найти Шарлин. Безэмоционально отозвался Калит. — Даже не сомневайтесь в этом, милорд. Тамаш нагнал принца, подстраиваясь под его шаг. Более того, некоторые свидетели сообщают, что видели одинокую всадницу, держащую путь на восток. Его высочество и бровью не повел. «Если это была Шарлин, то она может оказаться в большой беде», — продолжил рассуждать лорд Мануа. «Неизвестно, выстоит ли герцогство Этьен. Вести оттуда приходят не самые обнадеживающие». «Не смею с этим спорить», — хмыкнул Калит. «Но удивлен, что вы продолжаете искать мою сестру, находясь в столице. Если так уверены, что она давно покинула ее границы, что же вы еще делаете в Уриле?» «Резонное замечание», — подтвердил Тамаш. «Увы, я пока собрал недостаточно улик, чтобы быть уверенным в своем предположении. Может быть, вы поможете мне, ваше высочество? Это существенно помогло бы делу». «Понятия не имею, где сейчас моя сестра», — солгал Калит. «Это ваша работа, лорд Мануа. Возможно, мне показалось, но это еще и ваш последний шанс оправдаться перед моим отцом». Тамаш запнулся, а наследный принц не постеснялся воспользоваться этой заминкой, чтобы разорвать между ними расстояние и, наконец, прекратить раздражающий его разговор. Калит знал, что Шарлин добралась до Адель. Его младшая сестра дала это понять намеками в своем письме, и это пока успокаивало мужчину. Пока. Ведь кто знает, сколько в самом деле выстоит герцогство без поддержки. Уж кто-кто, а он верил всем вестям, долетающим до столицы. Сюда уже добрались торговцы и некоторые аристократы, потерявшие свои дома. И они рассказывали такие ужасы, что волосы на голове вставали дыбом. Как оказалось, через какие-то полчаса подобные слухи слышал и воспринимал всерьез не один Калит. «Ваше высочество!» Смифиц кивнул наследному принцу, проходя мимо. Что-то царапнуло Калита во внешнем виде мужчины, настолько сильно, что он не выдержал, обернулся и окликнул гостя короля. «Простите!» Тот замер, но лишь бросил взгляд через плечо. — Не сочтите за грубость, ваше высочество, но я очень спешу. Вот что зацепило Калита — дорожная одежда. Простая, темная и с ножнами, прикрепленными к поясу. — Могу я полюбопытствовать, куда вы направляетесь? — не удержался лорд Флемур. — Мне больше нечего делать в столице. Смифиц все же обернулся. «Ваша сестра бежала, похоже, испугавшись нашего знакомства. Я больше не намерен задерживаться здесь больше необходимого». Калита что-то дернуло. Что-то такое, о чем он пожалел через мгновение, когда подтвердил слова гостя. «Да, она сбежала». Смифиц нахмурился, шагнул к Калиту. «Ваше высочество, простите мне наглость, но я до сих пор не могу понять, что вынудило ее совершить этот необдуманный и опасный шаг. Я ее напугал, моя внешность, происхождение. Про это мне ничего не известно», — так же тихо ответил на вопрос мужчина. «Но весть о скорой свадьбе...» «Я ничего не подписывал», — качнул головой тот. «Ни одного документа. И не собирался, пока бы ваша сестра сама не изъявила желание стать моей женой. Но я понимаю ее опасения и принимаю ее выбор. Очень надеюсь, что принцесса Шарлин найдет свое счастье и сможет вернуться домой, как только я его покину». «Я был о вас худшего мнения», — усмехнулся Калет. «Простите меня за это, Тасье Зантирис». Змеилют усмехнулся и протянул наследному принцу руку для пожатия. «Не вижу необходимости в ваших извинениях, ваше высочество, ведь я оказался в такой же ситуации». Калет пожал Смеевцу руку, впервые вложив в этот жест должное уважение. «Надеюсь, что вас дома будет ожидать что-то хорошее», — произнес Калет, отступая на шаг. «Возможно», — Тасье Зантирис пожал плечами. «Это станет мне известно не так уж и скоро». «Разве вы не возвращаетесь в Смив?» «Нет, до меня дошли не самые добрые слухи, и я осмелился принять решение, которое может быть для меня последним». «О чем вы, Тасье Зантирис?» «Я со своими людьми отправляюсь в герцогство Итьен, милорд. Там сейчас очень нужны умелые воины, а у меня таких целый отряд». Змеилют поклонился, попрощавшись с лордом Флемур еще и по людской традиции, а потом ровной и уверенной походкой направился вперед. И только темный плащ, развивающийся у него за спиной, говорил о том, насколько он на самом деле спешит. Глава 21. Алина Невская, леди Этьен. Честно говоря, мне не верилось, что я вижу его. Здесь. Живого и здорового. Нет, конечно же, я не могла позволить себе допустить иную мысль, но сейчас, когда Роналд стоял передо мной, в душе что-то невообразимо сжималось от странной и необъяснимой боли. Будто прошли годы, а не какая-то неделя. И рассматривая его, убеждаясь, что все это не сон, я упустила начало доклада. Кажется, он говорил что-то о Тавкаене, благодарил людей, которые пришли к нему на помощь. «Ваша светлость, вам стоит благодарить не нас», — кашлянув, ответил мужчина, представляющий тут графа Кремита. «На этом настояла ваша жена. Это именно по приказу герцогини мы оказались в Тавкаене». Роналд перевел взгляд на меня, полный тепла и невысказанный благодарности взгляд. Все мы сейчас находились в зале совета, и сегодня нас было куда больше, чем в день, когда я попросила наших помощников отправиться в Тавкаен. Итак, что мы имеем? Роналд шагнул к столу с картой. Он хромал. Тавкаен очищен от монстров благодаря вам, но у нас нет уверенности в том, всех ли прорвавших оборону монстров удалось уничтожить. Нужно провести окончательную зачистку. При этом требуется усилить защиту хребта. Ваша светлость, могу я поинтересоваться, сколько людей необходимо для его защиты? Протяженность гор довольно велика. Понимаю ваши опасения. Роналд кивнул человеку леди Маргмери. Земли вдовствующей графини как раз-таки находились на юге, куда беда могла заглянуть со дня на день, если ничего не предпринять. Но уверяю вас, что брешь сейчас куда меньше, чем в самом начале. Я повернулась к окну, будто ища подтверждение словам мужа. Серое небо так низко нависало над миром и так сильно плакало дождем, что мне с трудом удалось рассмотреть магический барьер, установленный гарпиями. И сейчас он выглядел... Как же? По крайней мере, я не видела особой разницы. Потому вернулась к разговору, который протекал слишком неспешно, как для сложившейся ситуации. «Можете ли вы дать более точные сведения, ваша светлость? Моя госпожа потребует детального отчета». «Конечно. Вам уже известно, что с нами сотрудничает народ гарпий. Барьер, установленный этим народом, сейчас восстанавливается и будет удерживаться с еще большим усилием в тех местах, куда невозможно отправить наших людей. Однако часть барьера будет отсутствовать или окажется слишком слабой на довольно большом участке, который находится рядом с нами. А это означает только то, что столкновение между людьми и монстрами продолжится. Прошу всех подойти к карте, Я покажу место, которое будет защищено меньше всего». Я шагнула к столу вместе со всеми и поймала озабоченный взгляд Шарлин. Как сестра Адель прорвалась на это собрание, отдельная история, на которую может уйти не один час. Но сейчас она была здесь и выполняла все требования, которые перед ней поставили, прежде чем пустить сюда. Молчала и слушала. «Эта территория будет защищена меньше всего». Тем временем Роналд расположил фишки на карте. «Здесь нам нужно как можно больше воинов и магов для защиты». «Но ведь вы не сможете постоянно отбиваться от монстров», — подал голос мужчины, который, честно говоря, пугал меня своей внешностью. «Просто потому, что был змеелюдом. Он приехал вчера в ночи, во главе довольно большого отряда, который вполне можно было назвать небольшой армией. Роналд к тому моменту еще не вернулся из Тавкаена, как и тот отряд, что отправился к нему на помощь. Как я узнала позже, людей герцога подлечили на месте, и было принято решение общими усилиями зачистить город от монстров сразу же. Что происходило за наполовину разрушенными стенами Тавкаена, я не знала. Никто из воинов и слова не проронил по возвращении. Но все читалось по уставшим, изможденным лицам. И потому, что вернулась в замок куда меньше людей, чем уехала. Да, когда приехал один из новых союзников, Роналда еще не было. И прибывших встречала я и увязавшаяся за мной Шарлин. Старшая принцесса Флемур ни за что не желала сидеть в замке и скрываться от чужих глаз. По ее словам, отец не рискнет сунуться в герцогство, когда тут такое, так что ей ничего не угрожает. Угу. Именно так она и говорила. А потом увидела тех, кто прибыл по двое труп, и побледнела. Я, честно говоря, тоже. Потому что слышать о смивцах — это одно, а вот видеть их — совершенно другое. И вроде бы такая же гуманоидная раса, и гарпий я видела, но все равно мороз по коже пробежал, когда с обычной вороной лошади спрыгнул высокий подтянутый мужчина в темной одежде с головой, покрытой золотистой чешуей. «Ваша светлость!» Он тогда безошибочно нашел меня взглядом, а я еще больше остолбенела, глядя в его глаза с вертикальным зрачком. «Позвольте представиться, Тасье Зантирис». Больше он и слова сказать не успел, только поклонился мне, как в Шарлин проснулась фурия. «Вы что, преследуете меня?» Разъярилась она, буквально налетев на мужчину и забыв обо всех правилах приличия. «Как вы нашли меня? Это отец вас за мной послал?» «Ваше высочество». Мужчина не отреагировал и тоже поклонился сестре Адель. «Есть вещи, которые я делаю по велению совести, а не по чьему-то приказу. Полагаю, ваш отец даже не знает, что я здесь». «Значит, вы плохо знаете моего отца!» — фыркнула Шарлин. «Ведь он именно потому и хотел нас поженить, чтобы ваша армия ввязалась в завоевание мертвых земель!» «Боюсь, сейчас речь идет совершенно не о завоевании, а об отвоевании, ваше высочество!» Сдержанно произнес змеелюд. «Поверьте, я не собирался искать вас или преследовать. Ваше решение я понимаю и принимаю. Ведь никто не желает быть вещью и разменной монетой. А теперь прошу простить, но мне нужно многое обсудить с герцогиней». И, надо сказать, чем дольше я наблюдала за этим мужчиной, тем больше уважения он у меня вызывал. Сдержанный и учтивый, но при этом прямолинейный. Воспитание настоящего аристократа. Шарлин на его фоне при той встрече ой как проигрывала. А еще он сразу понял, что герцога сейчас в замке нет, и не был против обсудить все дела со мной. Да, именно так и прошло наше знакомство. Потом была долгая беседа, во время которой несостоявшийся жених Шарлин больше слушал, чем говорил. После того, как я замолчала, он дал обещание помочь с проблемой, не попросив ничего взамен. И сейчас этот мужчина, носивший титул Тасье, что было аналогом графа, стоял у стола с картой и выжидательно смотрел на моего мужа. «Да, вы правы. Мы не сможем отбиваться слишком долго», — произнес Роналд. «И здесь мы переходим ко второй части плана. Дело в том, что вчера я получил доклад от своего военного советника, который отправился в мертвые земли с армией короля под командованием генерала Тиварье. Лорд и Эйтон сообщил мне, что поселение людей в мертвых землях пало, а часть армии короля убита. Большая часть». Я дернулась от этих слов. «Через 2 дня я беру командование над отрядом добровольцев и выдвигаюсь на помощь армии короля. Задача стоит спасти оставшихся и понять причину такого массового нападения со стороны монстров. Вы должны знать, что я получал предупреждение от главы народа Гарпий. В последнее время монстры ведут себя как единый разумный организм, что может означать только одно – у них появился лидер. Если они его лишатся, угроза будет уничтожена. Я собираюсь узнать, кто и как умудрился подчинить себе столько неразумных и опасных существ и убить его». Под конец этих слов я уже еле стояла на ногах, вцепившись в край стола побелевшими пальцами. Роналд сейчас говорил о чем-то невообразимом и опасном. Монстры уничтожили целый защищенный город, убили половину королевской армии, прорвались в герцогство, уничтожив его часть. И после всего этого мой муж заявляет о том, что собирается взять людей и сунуть голову в пасть льву? «В таком случае мой отряд будет готов пойти под ваше командование», — склонил чешуйчатую голову Тасье Зантирис. «Буду рад принять вашу помощь», — таким же кивком ответил ему Роналд. «А что с гарпиями?» — подал голос мужчина, который до этого момента все время молчал. Он тоже был тут новеньким, тоже прибыл накануне совета, тоже привел с собой маленькую армию и тоже был знаком с Шарлин. «Лорд Бот». Роналд переключил свое внимание на советника из Авеля, который отозвался на письмо старшей принцессы Флемур и с готовностью явился в герцогство на войну. «Гарпии сейчас несут большие потери, удерживая врага. Боюсь, что в дальнейшем мы не сможем просить их больше об участии в битвах. Их основной задачей станет восстановление и удержание барьера». Молодой мужчина с золотистыми локонами, небесно-голубыми глазами и мелодичным голосом нахмурился. «То есть у нас больше не будет поддержки от этого воинственного народа? Останется только наша магия и мечи?» «Все так». «А что с магией гарпий?» Я задала этот вопрос в образовавшейся тишине и тем самым привлекла к себе взгляды всех собравшихся. «Сезон сменится еще не скоро, но с такими тратами...» Роналд поджал губы. «Лорд Фингар, нам нужен отчет по состоянию нашей казны». «Да, ваша светлость». Присутствующий на заседании советник кивнул. «Могу заняться этим сейчас же, и тогда ответ вы получите еще до конца совещания». «Займитесь». Поклонившись, лорд Фингар поспешил к двери. «Сейчас к хребту направились воины, присланные леди Акиамой». Роналд продолжил говорить, когда дверь за его советником закрылась. «Они сменили часть воинов, которые там с начала нападения. Лорд Бот, сможете ли вы и ваш отряд помочь с зачисткой герцогства от монстров? С вами будут отправлены люди, которые уже бывали в мертвых землях и сражались с их обитателями. Они смогут объяснить и показать, как сражаться с этим типом противника». «Да, ваша светлость, я готов выдвинуться завтра утром». «Отлично». Роналд перекинулся еще несколькими словами с послом из Авеля и обратился к представителям графа Кремита и графа Дрегита. Шло обсуждение тактики грядущих боев. Разбирались те случаи, что они пережили в Тавкаене, а я слушала их и понимала, что противник куда опаснее, чем можно было ожидать. Раньше? Да, раньше от того, кого называли монстр, я ожидала большой силы и инстинкта убивать. Но, слушая рассказы, понимала, что эти монстры отличаются. Если они сами не обрели разум, то точно подчинялись кому-то сильнее и умнее, чем они сами. Бррр. Кто вообще был в состоянии приручить монстров? Но на этот вопрос ответа, к сожалению, ни у кого не было. Совет продолжался. И вскоре вернулся лорд Фингар, передал какие-то бумаги Роналду. На какое-то время в зале стало тихо. «Не стану скрывать». Герцог опустил лист на стол, обвел собравшихся взглядом. «Дела обстоят не лучшим образом. Боюсь, что наша казна сейчас не в состоянии выделить средства на поддержание сил гарпий. Вероятно, придется увеличить тот разрыв, который они защищать не смогут, или ужать сроки операции». «Черт! А какие средства необходимы?» Шарлин нарушила одно из условий ее нахождения тут. «Гарпии черпают свою силу из украшений, ваше высочество», — объяснил ей Роналд. «Драгоценные металлы, каменья». «И этого сейчас в герцогстве нет». «Именно». Шарлин нахмурилась. «Мне кажется, я могу с этим помочь. Но нужно будет время, чтобы Калит смог организовать вывоз моего приданого из Урила». «Шарлин, ты уверена?» Я удивленно покосилась на старшую сестру Адель. Девушка же просто пожала плечами. «В моем приданом столько золота, что гарпиям хватит на десятилетия сдерживания монстров. Да и я рада буду, если эти средства смогут кому-то жизнь спасти, а не только потешить самолюбие моего будущего супруга. Осталось только написать брату. Уверена, он поможет обмануть отца». «Это очень щедро с вашей стороны, ваше высочество». Роналд склонил голову перед Шарлин. «Ваша светлость, вы с моей сестрой дали мне кровь, еду и защиту, когда я в этом нуждалась», — мотнула она головой. «Это самое меньшее из того, что я могу сделать в ответ». «Ваше высочество, а я обеспокоен вашим решением», — вступил в разговор лорд Бод. «Если вы лишитесь приданого, разве сможете выйти замуж за достойного мужчину?» «Если мужчине важен размер приданого его невесты, то не такой уж он и достойный», — заметил Тесье Зантерис. Мужчины столкнулись взглядами, а Шарлин почему-то улыбнулась. «Тебе стоит показаться лиху». Я вошла вслед за Роналдом в его кабинет. Совет закончился, все разошлись по своим комнатам, которые не так уж и легко удалось найти, учитывая нынешнюю наполненность замка беженцами. Но герцог, похоже, не собирался спать. «Я у него уже был». Он обернулся ко мне, опять припав на раненую ногу. «Да?» Я недоверчиво вскинула бровь и кивком указала на его хромоту. «И он отпустил тебя в таком виде?» «Моя травма не так серьезна, как у большинства вернувшихся». «Это с учетом того, что ты через 2 дня собираешься отправляться в мертвые земли?» — спросила я. От прозвучавших слов стало как-то холодно. Я инстинктивно обхватила себя руками, будто силясь сохранить какое-то количество тепла. Он вздохнул, поджал губы и просто кивнул. «Черт!» — я прикрыла глаза и шагнула к ним. «Чем я могу помочь?» «Разве ты недостаточно помогаешь?» Искренне удивился мой муж. Протянул мне руку, будто я была утопающей, и я жизненно нуждалась в этом жесте. Хотя, наверное, так оно и было. Потому что я схватилась за его руку, как за спасательный круг. «Недостаточно. Если храм-то в Каене выстоял, я бы посетила его». «Возможно, удалось бы поговорить с той же Рамит. Может, боги смогут что-то сделать?» «В Тавкаене сейчас все еще небезопасно». Герцог привлек меня к себе и просто обнял, передавая какую-то внутреннюю уверенность, которой мне сейчас так не хватало. «И пока мы не откинем врага вглубь мертвых земель, и не станет. Прошу, оставайся пока в замке и... Мне больно от твоих слов. Ты спасла жизни мне и моим людям, отправив отряд в город. Твое решение помогло спасти жизни многим горожанам. Разве этого недостаточно? Я закусила губу, стараясь сформулировать мысль, что этого ой как мало, что для возвращения спокойствия в наших землях нужно сделать еще так много, а у меня нет ни нужных сил, ни возможностей. Да даже понимания нет, как и что сейчас делать, чтобы улучшить ситуацию. Такое бессилие, такой ужас охватывает. Но вместо того, чтобы выплеснуть ему на голову все переживания, я просто позволила ему себя обнять. Прикрыла глаза и замерла, наслаждаясь в тишине кабинета громким стуком чужого сердца. «Хотя кое-что тебе все же придется сделать за меня», — пробормотал мужчина, утыкаясь носом мне в макушку. «Я слышал, что случилось с бароном Акиамой. Думаю, и ты понимаешь, кто приложил к этому руку. Ей может понадобиться помощь с королем и признанием ее ребенка. Судя по тому, что ее люди сейчас у хребта, наш союз в силе». «До рождения ее ребенка еще несколько месяцев», — я подняла голову, встречаясь с Роналдом взглядом. «Я бы тоже очень хотел, чтобы этот поход в мертвые земли не затянулся», — вздохнул герцог. «Просто помни о том, что Тива будет просить помощи. И если к тому моменту я не вернусь...» «То я все сделаю», — криво усмехнулась я. «Хорошо». «Хорошо», — эхом отозвался он, вновь касаясь моих волос губами. «Такой простой и незначительный жест. Насколько эмоций в него на самом деле вложено?» «Как это было?» — тихо спросила я. «В Тавкаене». «Не так, как обычно, но я с этим разберусь». Мне хотелось верить, и не хотелось больше ни о чем думать сегодня. День был сложнее предыдущих. Роналд это будто почувствовал. Слегка отстранился, поднял руку, подцепив мой подбородок пальцами, приподнял его и поцеловал меня. 2 дня пролетели как бешеные. Замок гудел, казалось, и днем, и ночью. Я ощущала себя, как в русле широкой горной реки, когда тебя несет куда-то сильным потоком, а ты ничего с этим сделать не можешь. Стараясь быть полезной, я засела вместе с Ориком над его записями и камнями Индовира. Для экспедиции в мертвые земли были нужны запасы жидкой магии. Требовалось обеспечить всех таким количеством эликсиров, чтобы хватило и на защиту, и на атаку, и на лечение. Отряд лорда Бода покинул замок, отправился на зачистку герцогства. Роналд и Тасье Зантирис подготавливали воинов, которых должны были повести за собой, а Шарлин умудрилась связаться с Калитом и даже получить ответ. На мой вопрос, как она сделала это без магии, девушка только рассмеялась и сказала, что без магии ей бы это никогда в жизни не удалось. Пришлось прибегнуть к шифру, которым они часто пользовались, и рискнуть. Приданная принцесса уже покинула столицу, и оставалось надеяться теперь только на удачу посыльных. А потом наступил момент, на котором время застыло и потянулось слишком медленно. Отряд собирался в мертвые земли. «Уже ведь холодно, миледи!» Лана стояла возле меня на широком каменном крыльце, кутаясь в теплую шаль. Глаза девушки были красными и мокрыми от слез. «Как они туда пойдут, боги? И почему Фан не хочет меня услышать?» «Он уже вернулся один раз», — прошептала я одними губами, наблюдая за тем, как отряд Тасье Зантириса первым выезжает за ворота. «И второй раз вернется. Просто верь в это!» «Я верю, ваша светлость!» — всхлипнула она, дрожа то ли от промозглого осеннего ветра, то ли от нервов. «Но мне все равно страшно». «Мне тоже», — призналась я, находя взглядом Роналда, который сидел верхом на лошади и отдавал какие-то приказы двум командирам. «Но нам сейчас остается только верить». Я провела по плечу своей камеристки рукой и отошла в сторону, уступая место конюху, который спешил к своей возлюбленной. Теперь его очередь убеждать девушку в том, что он сможет к ней вернуться, в том, что все будет хорошо. Сама не поняла, как ноги понесли меня к Роналду. Я не нуждалась в успокоении, никакие слова не могли бы мне его сейчас дать. Сердце предательски сжималось от какого-то дурного предчувствия. Но я все равно оказалась рядом с лошадью мужа, задрала голову, чтобы встретиться с ним взглядом. «Алина!» Он усмехнулся, придерживая коня за поводья. «Что-то еще случилось?» «Нет». Я не смогла не улыбнуться, глядя на него. Подошла пожелать удачи и сил, милорд. Он кивнул. «Они всем нам пригодятся, потому что я собираюсь вернуть домой всех живыми и невредимыми». «Пусть боги вас услышат», — прошептала я, отступая от коня на шаг. «А я сделаю все, чтобы они вас действительно услышали». Герцог ничего не ответил. Его отвлек какой-то воин, подбежал, что-то протараторил, и взгляд генерала, направленный куда-то вдаль, ожесточился. «Едем». Это единственное, что он сказал перед тем, как пнуть своего коня пятками в бока и выехать в распахнутые ворота. Взвыли трубы, сообщая об отбытии армии. Мимо меня верхом на серой кобыле пронесся Фан, нагоняя строй. А я подняла глаза к виднеющимся на горизонте скалам и впервые посмотрела на разлом в барьере без леденящего душу страха. Глава 22. Город Урил, столица Флемур, королевская резиденция. «Я жду объяснений». Его Величество буквально нависал над сыном, который расслабленно сидел в кресле и с безразличием смотрел на отца. Красные пятна усеяли постаревшее дряхлое лицо, ноздри раздувались при каждом вдохе, а нижняя губа дрожала. Эта картина так сильно забавляла Калита, что он делал над собой огромные усилия, чтобы не рассмеяться. «Если ты не ответишь мне, то ответишь моим палачам». «Как интересно!» Наследный принц наклонил голову и задумчиво отвел взгляд. «Вначале ты пытал мать, королеву, между прочим. Теперь обещаешь, что после ее смерти эта привилегия перейдет ко мне? Какая щедрость, ваше величество!» «Вивьен никогда не была...» Тейрон Флемур запнулся, столкнувшись с решительным и серьезным взглядом сына. Король впервые видел его таким, или, правильнее сказать, впервые увидел. «Я хоть и был ребенком, все прекрасно помню». Калет рывком встал, заставив отца отшатнуться. Тейрон отступил и врезался спиной в край письменного стола, но быстро взял себя в руки и выпрямился. «Из этого кабинета ты отправишься в темницу, и если не скажешь, куда этой ночью тремя каретами было отправлено приданное Шарлин? Ты все это время знал, где находится твоя сестра?» «Пусть твои палачи попробуют вытащить из меня эти сведения, отец». «Стража!» Дверь в кабинет распахнулась, внутрь шагнули трое. Калит не сопротивлялся, позволил надеть на себя кандалы и отобрать спрятанный в голенище сапога нож. «В темницу, в самую дальнюю камеру!» Наследный принц даже не вздрогнул, хотя знал, что означает это решение. Не видеть ему ни солнца, ни еды, ни сна. Сколько дней продлится эта пытка, известно одному только Тейрону. По крайней мере, король был уверен именно в этом. Улыбка тенью скользнула по губам Калита. «Алина Невская, леди Этьен». «Нет, я поеду с тобой!» Шарлин металась по моей спальне, не зная уже, чем в меня кинуть. Подушки рассыпались по полу, к ним добавилась пара перчаток, которые Лана приготовила мне для сегодняшней поездки, и, кажется, где-то среди всего этого наведенного принцессой бардака затерялись и мои туфли. «Шарлин, я уже все сказала», — безэмоционально произнесла я, защелкивая серьгу в ухе. «Ты останешься в замке и хоть раз послушаешь, что я тебе говорю». «Вообще-то я тебе старше», — фыркнула она, будто пытаясь этим что-то доказать. а потом вдохнула и рухнула на мою кровать. «Ну и ладно, уезжай! Веселись без меня! Зачем тебе с собой скучающую сестру-то брать?» «Скучающую?» — недоверчиво переспросила я. «Серьезно?» «Я сижу в четырех стенах!» «Где твоя совесть?» Я рывком повернулась к сестре Адель, напугав этим Лану, которая как раз подавала мне теплый плащ. «Герцогство разрушено монстрами. Погибли люди, а ты тут прячешься от короля. И ты говоришь о скуке? Может быть, отправишься в Тавкаен разгребать завалы и возводить новые дома? Или к магам, чтобы помогать с лечением пострадавших и выживших людей? Или на кухню замка помогать поварам, потому что они не справляются?» Шарлин притихла, глядя на меня испуганными глазами. Прижав к груди подушку, она открывала и закрывала рот, но так ничего и не сказала. «Если для тебя поездка к хребту развлечения, то мне не о чем с тобой разговаривать», — припечатала я. «Да, я везу твое приданое, но везу его туда, где сейчас настолько опасно, что ты и представить не можешь. Гарпии не могут отлучиться и забрать его сами. Их осталось слишком мало, каждый на счету». «Я поняла», — пробормотала старшая принцесса Флемур, потупив взгляд. «Прости». Прикрыв глаза, я прикусила язык, чтобы не вывалить на девушку еще больше эмоций. Руки дрожали от злости. «Да меня всю трясло! Скучно ей!» «Ваша светлость!» Лана осторожно приблизилась ко мне, вмешавшись в почти что семейную ссору, и протянула плащ. «Вам пора». «Да, спасибо». Я ответила ей как можно мягче, забрала верхнюю одежду и подхватила с пола теплые ботинки на плоской подошве. Ничего не сказав больше, Шарлин оделась и поспешила покинуть спальню. Меня и впрямь ждала дорога до хребта, а потом встреча с Шатетраном и передача народу гарпий части приданого, которая приехала вчера вечером. Сопровождать в этой поездке меня должны были люди леди Акиамы. Во дворе уже ждало несколько всадников и две кареты. «Я готова ехать», — сообщила капитану отряда, остановившись рядом с каретой, которая была подготовлена для меня. Запоздало вспомнила, что теплые перчатки так и остались валяться где-то на полу спальни под разбросанными подушками. Махнула рукой и забралась в карету. Осень накинулась на герцогство слишком внезапно. Листья на деревьях еще зеленели, а вот в воздухе ощущался чуть ли не легкий морозец. Внутри кареты было еще холоднее, транспорт успел промерзнуть, долго находясь в каменной пристройке. И сейчас я дрожала, стараясь согреться, и наблюдала за открывающимся видом из окна. До ближайшей деревеньки было около часа пути. Я, даже если и хотела бы оценить нанесенный монстрами ущерб, не могла бы этого сделать. А так, мир выглядел почти как обычно. Леса, поля и горы. Те самые горы, от которых буквально исходила опасность. К ним мы приблизились как-то слишком быстро. Карета покачнулась и остановилась на опушке лесополосы. «Ваша светлость!» Один из воинов учтиво открыл дверь кареты, подал руку, помог выйти. «Сегодня я надела платье, помнила о том, что говорил мне Роналд при первом посещении народа гарпий. «Достаньте сундуки!» Отдала я приказ, оборачиваясь к воинам, которые ждали у второй кареты. «Следуйте за мной!» Сейчас нельзя показывать им страх. Нельзя показывать, что мне самой некомфортно тут находиться. Были бы это наши с Роналдом люди, это одно. Но перед воинами другого аристократа я должна выжать из себя максимум. Честно, я шла наобум, углубившись в лес, ни капли уверенности в том, что мы приехали и остановились в нужном месте, что идем к тому самому месту, куда привозил меня герцог. Надеюсь, предоставленный лордом Фингаром кучер знал, где нас высадить. Вскоре деревья расступились, открывая вид на пологие склоны высоких серых скал. «Будто стена», — пробормотала я, а потом отвела взгляд и повернулась к воинам. «Поставьте сундуки и оставьте меня одну». «Ваша светлость». Капитан отряда робко сделал шаг вперед. «Мы должны быть уверены, что вы в безопасности. Мои люди не могут оставить вас одну в таком месте». но должны. Я повернулась к немолодому мужчине в серой форме. Он выдержал мой взгляд не больше секунды, а потом отступил, склонив голову. «Да, ваша светлость». Они оставили меня одну через несколько минут. Я стояла у подножия гор, прислушиваясь к шуму ветра в кронах высоких деревьев и шелесту засыхающей травы. Тишина упала так же резко, как и в прошлый раз. Мир затих, а через секунду я увидела черную точку, соскальзывающую с вершины горы. Она приближалась, увеличивалась, приобретала формы. Шататран приземлился передо мной через несколько мгновений, обдав таким холодом, что я инстинктивно шатнулась. «Здесь опасно», — без приветствия прокликотал представитель гарпий, окинув меня взглядом. «Леди Адель, нельзя так рисковать». «Я рискую меньше вашего». Я тоже не стала рассыпаться в любезностях. «Мы привезли плату». Мужчина покосился на сундуки и прищурился. Крышки ящиков распахнулись, и в приглушенных лучах солнца блеснули золотые слитки и большие ограненные камни. «А Роналд говорил, что земли бедствуют», — фыркнул Шататран, повернувшись ко мне. «Принцесса Шарлин передает вам свое приданное в надежде, что это поможет вашему народу с защитой герцогства». Я удостоилась еще одного странного взгляда. А потом глава гарпий расслабился и даже попытался улыбнуться. «Я, Флемур, слышал всякое. О щедрости в тех речах не было ни звука. Мы принимаем эту плату, леди Адель». «Надолго этого хватит?» — спросила я. «Насколько все плохо?» «Мы потеряли большинство мужчин и многих женщин», — сухо ответил Шататран. «Наши силы на исходе. Того, что в сундуках, хватит на две луны. На две луны нашей жизни и вашей защиты. Две луны, два месяца. Хочется верить, что все закончится намного быстрее». «Мне тоже, леди Адель. Сейчас вся надежда на Роналда». «О нем есть какие-то вести?» Без особой надежды спросила я. Шататран качнул головой. «Сейчас мы не покидаем свои места, не занимаемся разведкой. Мне жаль». «Я благодарна вам, Шататран, и всему вашему народу. Если я могу сделать хоть что-то, чтобы помочь...» «Уже все сделано». Мужчина кивнул в сторону сундуков. «Это цена нашей и вашей жизни». Кивнув, он оттолкнулся от земли, взмывая в воздух. Сундуки, хлопнув крышками, взлетели следом. В этот раз я не стала дожидаться, пока гарпия скроется из виду. Развернулась и поспешила через лес к дороге. Со дня встречи с Шататраном прошла целая неделя. Лорд Бот вернулся и отчитался, что в герцогстве больше не осталось ни одного монстра. В это заверение верилось трудом, потому что те же леса никто с особой тщательностью не прочесывал. Да, поселения и тракты были зачищены, но единичные твари все еще могли где-то прятаться и выжидать. После его возвращения мы вместе с лордом Фингаром посетили Тавкаен, оценили масштабы разрушений и принялись составлять план по восстановлению. Нужно было успеть до зимы. Лорд Шант уже прислал первую партию древесины, но помимо нее нам требовалось еще и много камня. А тут, как оказалось, возникали первые серьезные трудности. В каменоломне герцогства за целый год не производили столько камня, сколько нам требовалось, чтобы отстроить все разрушенное. «Еще нужно починить постройки на перекрестке трех колодцев», произнесла я, расхаживая по кабинету советника мужа. Лорд Фингар нахмурился, отвлекаясь от записи. «Ваша светлость, эти постройки были возведены еще богами. Думаете, мы сможем их восстановить?» «Мы должны. Эти постройки уничтожили магическим взрывом десяток тварей, которые направлялись в нашу сторону». Перед глазами все еще стояло то, что я увидела на пути в Тавкаен. Разверзнувшаяся земля и разбитая, будто громадным молотком, каменные колодцы. Очевидцы говорили, что земля задрожала, когда монстры приблизились к магическому месту, а потом произошел взрыв такой силы, что от тварей пепла не осталось. У нас тогда точно ни на что камня не хватит. Каменоломни еще проработают несколько десятков дней, а если похолодает слишком резко, того меньше. У кого мы можем закупить достаточное количество камня? Ваша светлость, казна герцогства это вряд ли переживет. Восстановление запасов зерна на первом месте. Пожары в Тавкаене уничтожили почти половину из того, что прислал Авель. Да, но теперь у нас есть то, что дороже золота, заметила я. Пусть шахты сейчас и не работают из-за... Работают, ваша светлость. Что? Я резко обернулась к советнику. Но ведь монстр, хребет! Гномы отказались покидать свои места. Сказали, что они родились в земле, в ней и погибнут. Либо от старости, либо от обвала, спровоцированного монстрами. Черт! Я прошипела себе под нос ругательства, вспоминая народ, с которым познакомилась во время инспектирования земель герцогства Этьен. Ладно, приказы они все равно не послушаются, а гарпии вновь сильны, так что все может быть не так плохо. — Так что вы предлагаете? — поинтересовался лорд Фингар. — Продавать руду? — Ни в коем разе! — я удивилась его вопросу. — Мы будем продавать эликсиры и предложим цену ниже, чем у Священного Града. — Это объявление войны, ваша светлость! — ошарашенно прошептал советник герцога. — Священный Град этого не простит. — А разве нам нужно его прощение? — я вскинула бровь. — И это не война, лорд Фингар. Это конкуренция и уничтожение монополиста на рынке. — И кому мы будем продавать индовир? Уже столько лет все сотрудничают со Священным Градом. Для начала нужно понимать, кто может предложить нам камень для восстановления герцогства. Составлять торговый договор лучше сразу на несколько пунктов. То есть мы закупаем камень, продаем индовир, делаем друг другу скидки, а там, может, и другими товарами торговлю улучшим. С нами ведь сейчас торгует королевство Авель напрямую. Как у них обстоят дела с каменоломнями? Насколько мне известно, неплохо. Но цифры я вам сейчас назвать не смогу, ваша светлость. Я на мгновение замерла, а потом улыбнулась. «Лорд Фингар, а давайте пригласим на наш разговор лорда Бода. Уж кто-кто, а посол Авеля может быть хорошим помощником в том вопросе, который мы с вами сейчас подняли». Лорд Бод от приглашения не отказался, выслушал нас, ответил на вопросы и удивился тому, что индовир может поставлять кто-то, кроме Священного Града. «По какой цене вы готовы нам его продавать, ваша светлость?» «Минус 15% от той суммы, которую вы платите Священному Граду», — отозвалась я. «Расходы на транспортировку со стороны покупателя». Столкнувшись со взглядом полным непонимания, пришлось уделить несколько минут на объяснение терминов. После лорда Фронтье у меня куда проще и быстрее получилось объяснить мужчине, что и как считается. «Это выгодное предложение», — наконец произнес он, сделав письменные расчеты и тем самым раскрыв нам цену, по которой они покупали индовир. «Что с объемами? Сколько индовира вы готовы поставлять нам в год?» «Давайте начнем с одной поставки», — предложила я, понимая, что это еще нужно будет обсудить с Ориком и лордом Фингаром наедине. «Возможно, придется открывать цех, который будет заниматься обработкой руды и превращением ее в эликсиры. Если всех все устроит, обсудим дальнейшее сотрудничество со всеми цифрами». «Конечно, это будет разумно. Но раз вы сделали такое предложение, мне нужно будет съездить в Авель и обсудить все лично. Мне бы не хотелось доверять такие сведения бумаге, ваша светлость. Позволите ли вы мне отлучиться дней на 10?» Я кивнула. «Вы пришли к нам на помощь по собственной воле, лорд Бот. И мы вам за это очень благодарны. Вы всегда желанный гость в этих землях и сами можете принимать решения, когда приезжать и когда уезжать». Мужчина улыбнулся. «Благодарю, леди Этьен. Мне приятно быть вашим гостем даже при столь мрачных событиях. В таком случае завтра утром я отбуду в сторону Авеля, и как только приду к соглашению с торговой гильдией и представителем магов, вернусь с ответом». «Мы к моменту вашего отъезда предоставим цифры, которые будут необходимы для проведения переговоров. И, лорд Бот, раз уж речь зашла о торговле, Мы бы хотели закупить у королевства Авель камень на восстановление герцогства. Возможно ли это?» «Я смогу ответить на этот вопрос после своего возвращения». Мужчина встал. «Но смею вас обнадежить, каменоломни на моей родине работают весьма исправно. С этим не должно быть проблем». Лорд Бот ушел собираться в дорогу, а мы остались, пригласили Орика. И просидели за обсуждением и расчетами до поздней ночи, пытаясь понять, сколько индовира сможем производить хотя бы в месяц. Отталкивались от того количества руды, которую добывали старатели, от тех цифр, которые они прогнозировали, и опирались на возможный доход. К себе я вернулась, выжатая как лимон, но вместо того, чтобы упасть лицом в подушку, села за трильяж и достала лист бумаги. Я отправила Роналду уже 2 письма с момента его отбытия, и ни на одно еще не получила ответа. Я понимала и то, что у него может не быть времени, и то, что в мертвые земли не так просто доставить письмо. Но дурное предчувствие не отпускало меня с того момента, как герцог и его армия выехали за ворота замка. И с этим я ничего не могла поделать. Глава 23. Жизнь входила в привычное русло, налаживался быт в землях, с каждым днем становилось все спокойнее, все холоднее. Из Авеля приехала большая партия камня, взамен был отправлен индовир. Теперь под руководством Орика работал небольшой цех магов по производству эликсиров. Чародей из Гулкина нашел рабочих сам, пригласил их в замок и поручился за них передо мной. Лорд Фингар вновь дни и ночи проводил в своем кабинете, разбираясь с документами, расчетами. Воины леди Акиамы, лорда Дрегита и лорда Кремита покинули герцогство, опираясь на то, что опасность миновала. А лорд Бот остался, но что-то подсказывало мне, что сделан это ровно по той же причине, по которой и приехал в герцогство. Ради Шарлин. Однако, пока его люди защищают жителей герцогства, причины меня мало волнуют. Да, сейчас в земле герцогства Этьен осталось только 2 отряда, способных дать отпор монстрам. И людей, присланных леди Маргмери, я не видела уже несколько дней. Возможно, они уехали, не попрощавшись. А может, вдовствующая графиня вновь плетет свои сети, и мне пора присмотреться ко всему, что касается ее помощи. В любом случае, это все не так важно, как то, что Роналд до сих пор не ответил ни на одно мое письмо. Павкаен уже начал зализывать раны и отстраиваться, а от герцога до сих пор не было ни одного послания. Утро того дня началось для меня с нового листа бумаги и чернильницы. Это стало уже каким-то ритуалом. Чтобы не сойти с ума от беспокойства, я выплескивала эмоции на бумагу. Потом сжимала эту записку в руке и уже писала новое послание мужу. Без эмоций, с сухими фактами и новостями. Благо, сейчас было столько изменений и событий в наших землях, что известить было о чем. Стук в дверь отвлек меня от основного письма. «Адель!» Шарлин ворвалась в спальню, не дождавшись ответа. «Ты не спустилась на завтрак?» «Да, я не голодна», — пробормотала я, ставя точку в предложении и закрывая чернильницу. «Новое письмо?» Принцесса остановилась у меня за спиной. «Он хоть на одно ответил?» «Нет, пока». Я плеснула на бумагу расплавленным сургучом и потянулась за массивным кулоном с птицей. «Наверное, уже пора обзавестись нормальной печатью, но пока не доходили руки». «Какие планы на день?» — поинтересовалась девушка, наблюдая за тем, как я магией отправляю послание мужу. «Поеду в Товкаен». Я встала из-за трильяжа. «Может быть, смогу еще помочь?» «И опять пойдешь в храм», — хмыкнула она. «Я права?» «Да». «Это какой же раз после того, как Роналд уехал? 5-й? 6-й?» 7-й, — огрызнулась я, направляясь к кровати, на которой уже лежал подготовленный Ланой наряд. «Мне кажется, ты сходишь с ума», — нагнала она меня. «Тебе нужно отдохнуть, сестра». «Мне не нужен отдых», — раздраженно отозвалась я. Только это раздражение было направлено совершенно не на Шарлин, а на богов, которые до сих пор ни разу мне не ответили. Я 7 раз обращалась к ним, используя маяк, и 7 раз оставалась неуслышанной. Когда Рамит от меня что-то было нужно, она по первому же зову появлялась, а теперь... О! Нет, нужен! Настойчивости Шарлин можно было позавидовать. И я предлагаю сегодня не просто посмотреть-то в Каен. Ты ведь все равно поедешь, а посетить эти ваши чудодейственные бани. Они ведь уже открылись? Открылись. Нехотя отозвалась я. Да, Тавкаен вновь после очередной бури возвращался к привычной жизни. Мы с лордом Фингаром приняли решение открыть целебные бани, чтобы пополнить казну герцогства. Чтобы привлечь новинкой аристократов, которые могли способствовать быстрейшему восстановлению всего разрушенного. И чтобы у людей была возможность пополнить силы и отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Лорд Горд, хозяин бань, не особо был рад тому, что придется пускать простых горожан и рабочих, пусть и за деньги. Он возмущался, что от этого пострадает репутация его заведения среди высших слоев населения. Я как сейчас помню, что тогда ему сказала. Высших слоев населения в Тавкаене осталось не так много. Они сейчас все отсиживаются в столице или даже в соседнем королевстве, пережидая беду. Вы несете убытки. Не можете платить налоги в казну герцогства. Так что мешает сейчас разделить бани? У вас 4 здания в разных уголках города. Дайте простым людям посещать 2 из них. Получайте золото и дайте получать его нам. Лорд Горд тогда поумерил свой пыл, и с языка недовольства мы перешли к языку дела. Обсудили стоимость и услуги, которые будут предоставляться в банях простым людям. Пришлось согласиться на то, что индовира для бассейна в этих филиалах будет выдаваться меньше, или мы не выйдем на прибыль, и был подписан новый договор. О чем задумалась? Шарлин бесцеремонно отобрала у меня кулон, который я уже несколько минут безуспешно пыталась застегнуть на шее. О том, почему я сейчас соглашаюсь на твое предложение, вздохнула я, прикрыв глаза. Может, принцесса и права, может, мне и впрямь стоит взять перерыв хотя бы на час. Просто страшно. А что, если я сейчас остановлюсь, а потом просто не смогу двигаться дальше? Потому что я права, — широко улыбнулась она, помогая с украшением. А еще потому что ты не хочешь, чтобы твоя старшая сестра сидела в 4 стенах. Через сколько подадут карету? Она уже подана. Я взяла в руки плащ. Так что, если хочешь поехать со мной, поторопись. «Боги, как же хорошо!» — простонала Шарлин, погружаясь в горячую пенную воду по самую шею. Нам выделили отдельный, отгороженный со всех сторон ширмами, бассейн. Я сидела на теплой мозаике, устилающей пол, свесив ноги в воду и прикрыв глаза. Обстановку я уже осмотрела, несколько раз удивившись тому, насколько знакомый восточный стиль архитекторы использовали для строительства. С тонкими колоннами, высокими расписными сводами и полукруглыми арками. И думала о том, что буду делать после отдыха в банях. «Адель!» Возмущению в голосе принцессы не было предела. «Ты даже в воду ни разу не окунулась! Ну, кто так отдыхает?» «Я так отдыхаю!» Беззлобно огрызнулась в ответ. «Все думаешь о том циклопе?» — хмыкнула одна из флемур. — Или о храме? Я скривилась. Азок сегодня получил травму на стройке. Он вызвался восстанавливать город почти сразу же. Аргумента у него было целых 2. Первый заключался в том, что раз спортом пока пауза, он потренируется со стройкой в городе. А второй — в том, что именно Тавкаен стал его домом после приезда в королевство. Тут он жил, ел и спал, пока искал работу. Тут к нему отнеслись по-доброму, несмотря ни на что. Был, наверное, еще и третий аргумент, но это из тех, почему я дала разрешение ему сюда поехать. Такой силы, как у циклопа, не было ни у кого. А это значило, что он не просто сможет помочь, а будет невероятно полезен на работах по восстановлению города. И сегодня его придавило рухнувшими камнями. Ничего серьезного на самом деле, особенно с магами, у которых есть доступ, пусть и не к безграничным, но все же к запасам индовира. А с храмом? Да, я опять пыталась дозваться до богов с помощью маяка. но они опять остались немы. И опять я выходила из храма злой. «Не знаю, чего ты от них хочешь добиться», — протянула девушка, отталкиваясь от бортика и проплывая через неглубокий круглый бассейн. «Думаешь, они тут за людей все построят? Или поднимут горы еще выше, чтобы не пустить монстров?» «Я просто хочу с ними поговорить», — огрызнулась я. «Милая, если они помогли тебе с Алой Смертью, это не значит, что помогут и сейчас. Все же Алая Смерть была наслана богами, а тут...» «Прекрати, пожалуйста», — попросила я, соскользнув с мокрого бортика бассейна в воду. «Мне и так хватает мысли о том, почему боги не отвечают». «Ладно, прости», — она вздохнула. «Тогда давай обсудим двух мужчин, которые приехали спасать герцогство». «Тут много мужчин приехали спасать герцогство. О ком ты сейчас говоришь?» Шарлин усмехнулась, стрельнув в мою сторону взглядом. «Лорд Бот проехал через весь Флемур, чтобы помочь нам. Он так храбр, так...» «Так отозвался на твою просьбу», — исправила я ее. «Именно!» — воскликнула принцесса, вскочив и обдав меня пенными брызгами. «Он преодолел такую дорогу, чтобы помочь мне! Это не может не заслуживать восхищения!» Я вздохнула. «Вот честно, сейчас лучше бы обсудили, как восстановить герцогство до зимы. Тавкаен Тавкаеном, а помимо него разрушено еще множество деревень. Куча людей остались без крыши над головой. Многие все еще живут в замке. Некоторые уехали, решив восстанавливать свои дома собственными руками и силами. Я сама разрешила им это на дне жалоб, но при этом сказала, что если до холодов не успеют, замок их примет обратно. Но раз сестре Адель хочется отвлечься от тяжелых тем, придется подыграть. Может, и мне на пользу пойдет». «Угу», — хмыкнула в ответ. «А Тасье Зонтирис тем временем приехал без приглашения и предупреждения. Просто по велению своей совести. Или второй мужчина, которого ты хотела обсудить, не он?» Шарлин фыркнула. «Видишь, ты отлично все понимаешь. И вот как сестра, скажи мне, что все это значит?» «Увы, я не твоя сестра, но придется подыграть опять». «А зачем искать во всем этом смысл?» «Ну как же!» Возмущению Шарлин не было предела. «Один из них — мой добрый друг. Это ведь он подарил мне маркизу, ты же знаешь об этом. А второй — навязанный отцом жених. Ну да, он, конечно, бумаги не подписал». «Именно. А значит, он тебе и не жених вовсе», — хмыкнула я. «Да и ты от него сбежала». «Да, но я не была с ним толком знакома», — вздохнула Шарлин, чуть ли не с головой уходя под воду. «Он пугал меня своим происхождением, внешностью. Но сейчас он со своим отрядом в мертвых землях спасает людей, на которых ему должно быть плевать. Ведь где Флемур, а где Смиф?» «Но ему не плевать, и тебя это задевает?» «Меня это интересует», — поправила меня Шарлин. «Что, если это попытка произвести на меня впечатление? Что, если этим своим шагом он пытается показать, что я ошиблась в своем выборе? Может быть, брак с Тасье Зонтирисом был не таким уж плохим решением?» «Он не знал, что ты в герцогстве. Вряд ли это попытка произвести впечатление». «Думаешь?» Она задумчиво подняла взгляд к мозаичному потолку и разогнала рукой поднимавшийся от воды пар. «Не знаю, может, ты и права, и... я рада, что могу обсудить с тобой такие вещи». «Мне не трудно». Пожала я плечами и выбралась из воды. От духоты закружилась голова, стало как-то нехорошо. И я перебралась обратно на камни пола, мечтая уже о глотке свежего воздуха. Раньше так открыто я могла поговорить только с матушкой. Пусть боги присматривают за ее душой, — пробормотала принцесса. А потом вздрогнула и резко перевела на меня взгляд. «Адель, а ведь ты бы могла?» Я непонимающе вскинула бровь, ожидая продолжения вопроса. Шарлин мялась несколько мгновений, что было для нее не очень-то и характерно, а потом на грани слышимости спросила. «Как с той собакой сделала? Что сейчас вместо маркизы? Матушку вернуть?» У меня от ее слов внутри все похолодело. Вот и ответка за то, что я раскрыла правду о душе и теле двух собак. получите и распишитесь». «К сожалению, нет», — осторожно подбирая слова, покачала головой. «Собаке я смогла помочь, потому что она еще была тут, и времени прошло слишком мало, а ее величество... Да и такая магия с людьми — это может быть не просто сложно, а нереально, понимаешь?» Шарлин бросила на меня взгляд из-под насупленных бровей. «Понимаю», — буркнула она наконец. «Но я так сильно скучаю». «Знаю, Шарлин». Нужно было срочно заканчивать этот разговор, пока он не перерос во что-то более серьезное и опасное. Мне оставалось надеяться только на то, что принцесса не просто услышала меня, но и поняла. «Тут так душно», — сменила я тему, поднимаясь на ноги. «Я бы хотела вернуться домой». «Да, согласна». Шарлин подплыла к бортику. «Но эти бани просто невероятные. Я ощущаю себя полной сил». В ответ я только кивнула. Эффект от эндовира в воде я тоже чувствовала. Он был слабым, но был. Домой мы возвращались в тишине. Принцесса больше не хотела обсуждать мужчин, которые крутились вокруг нее. Не затрагивала тему некромантии, что не могло меня не радовать. Да и вообще вела себя так, будто больше всего на свете желала остаться одна. И этот день прошел бы мимо меня, если бы не одно происшествие. За воротами замка стояла чужая темная карета, и я слишком хорошо знала герб, нарисованный на ее боку, чтобы ошибиться. «Да не может быть!» — прошептала я себе под нос. «Что такое?» Шарлин, кажется, задремала в пути и сейчас пыталась найти взглядом причину моего недовольства. «Похоже, сегодня мы принимаем в гостях вдовствующую графиню», — пробормотала я, кивнув в сторону экипажа с гербом рода Маргмери.